Глава 16. Комната в общежитии Академии была залита теплым вечерним солнцем. Мы с Васей разбирали недавно прошедший экзамен по экономике. Внезапно раздался стук, и я крикнул, чтобы входили. Дверь бесшумно отворилась. В проеме стоял мужчина, высокий, грузный. Про таких говорят, косая сажень в плечах. Он точно был не старым. Морщины не успели проступить на его, словно выточенном из камня, лице. Он вообще был запоминающейся внешности. Массивный подбородок, невероятно приветливая улыбка и яркие живые глаза. Те, хоть и были карими, казалось, светились из-за бликов вечернего солнца из нашего окна. На нем был простой антрацитовый китель без опознавательных знаков. Но по крою и материалу ясно, вещь дорогая и функциональная. Но дело не в одежде. Не она отражала в себе его положение в обществе. От гостя фанило, но не агрессией или угрозой. От него исходило ощущение спокойной, незыблемой силы, как от гранитной скалы. Это был плотный, почти осязаемый фон, заставляющий внутренне подтянуться. И на этом фоне его улыбка казалась поразительно простой и доброжелательной. Именно поэтому она казалась опасной. Мы незамедлительно подскочили со своих стульев и напряглись. «Кто из вас двоих Алексей?» Его голос оказался низким и бархатистым. Я кивнул, делая небольшой шаг вперед. Вася, почуяв неладное, метнул на меня вопрошающий взгляд. Я едва заметно мотнул головой, так как сам не понимал, что происходит. А еще запоздало заметил на его рукаве нашивку ранга «магистр». Монстр, как Плетнев, но гораздо моложе. Все маги, не обучающиеся в школе или академии, обязаны носить такую постоянно, чтобы все видели. Не подходи, оно тебя сожрет. Существовала лазейка в законе, что можно было носить нашивку на ранг меньше, но не выше, это каралось. Для немагов так вообще смертной казнью, чтобы никто даже не смел прикидываться магом. «Что вам нужно?» — настороженно поинтересовался я. Он добродушно рассмеялся. «Не нужно так реагировать. Я к тебе с интересным предложением. Мы можем поговорить наедине?» Я посмотрел на Васю и кивнул. Он без слов, стараясь не смотреть на незнакомца, юркнул за дверь. Та бесшумно закрылась. Сама, без рук. Незнакомец прошел глубже, его взгляд скользнул по комнате, оценивающе, но без критицизма. Затем он снова посмотрел на меня. Его глаза оставались все такими же живыми и яркими. Похоже, это в принципе его качество. «Не напрягайся так», — он усмехнулся. «Обычно я не пугаю первокурсников в их логовах, разве что по праздникам». Он сделал паузу, давая мне прочувствовать абсурдность ситуации. Я молчал. «Меня зовут Артемий Игоревич Яровой. Я магистр». Он небрежно провел пальцем по едва заметной темно-серой нашивке на рукаве, изображавшей стилизованную молнию. Слово «магистр» прозвучало не как титул, а как констатация факта, вроде «я инженер» или «я врач». «Я представляю одно подразделение. Мы работаем в разломе». Сердце у меня пропустило удар. Все слышали про разлом. Все знали про форпосты на его окраинах, куда отправляют на практику самых способных. И то по желанию. Это сулило невероятные перспективы, но вместе с тем и риски. Обычно такое предлагают преподаватели-второкурсникам. В исключительных случаях приходит представитель армии. Так было с Валентином после первого курса, и вот сейчас, похоже, со мной. «Я просматривал отчеты по оценке первокурсников», — продолжил Яровой. «Знаешь, как редко обнаруживается кто-то сразу третьей звезды, причем пред подмастерьем?» «Редко». Ректор сказал, что в нашей академии 7 лет такого не было. Он подошел ближе, от него пахло озоном, холодным металлом и чем-то еще, незнакомым, чужим. Запахом самого разлома? Или моей мнительности? Скорее, это как-то связано с его даром. У меня аж плечи передернулись. Этот громила возвышался надо мной на 2 головы, а я ведь сам далеко не низкий, 1,90 м. Нависал он так, будто гора, готовая обрушиться на меня. «Твой ректор немного покривил душой», — вкратчиво сказал он, сверля меня взглядом. Конкретно в Тамбовской академии предподмастерья не появлялся никогда. Он отвернулся и отошел, сев на мой стул. Тот предательски скрипнул под его весом. Видимо, Артемий этот давал мне время обдумать сказанное. «Ну, круто, круто, что тут сказать? Капец, как я крут! Конечно, мне радостно. Потому я через связи сразу же убрал твое имя», — продолжил он. «Из и без того засекреченного списка. Буквально застолбил за своим отрядом. Но не переживай. Заставлять права не имею. Если вдруг захочешь податься на практику, то можешь обычным ходом, как все, через заявление». «А что за отряд?» «Грозовой волк», — ответил он, и, не заметив на моем лице реакции, продолжил. «Поищи нас на сайте Министерства по делам разломов. Поспрашиваю старших. Мы элитный отряд, лучшие из лучших. Мы не дислоцируемся на обжитых территориях иномирья, а находимся на передовом крае изведанного. У нас опасно, очень опасно, но не для таких, как ты, если готов морально. Компенсация в 3 раза выше, чем у обычных второкурсников на плановой практике. А еще доступ к лучшим материалам, найденным нашим отрядом. Такие вещи можно как продать, так и оставить себе, чтобы передать артефактору для изготовления полезной приблуды. Вариантов масса на самом деле, но мы сейчас не об этом». Он снова немного помолчал, пока я пытался переосмыслить услышанное. «Торопить тебя я не могу. Поговори с родителями, подумай о своих реальных возможностях. Через 2 недели я позвоню на твой номер за ответом. Будь готов его дать». Артемий встал со стула, отчего тот облегченно скрипнул, и направился к двери. Но остановился рядом со мной и также, стоя полубоком и несмотря на меня, сказал: «Твою кровь еще не проверили на все возможные варианты. И я очень надеюсь, что ты не просто так спокоен передо мной, что это не ошибка из-за изощренного стимулятора. По виду ты слабее своего друга, такое ощущение, будто вообще не маг. Но я знаю, что честно выиграл подавляющее большинство дуэлей, поэтому я и пришел. Не разочаруй меня, Стужев Алексей, маг огня». Закончив говорить, он продолжил путь к двери и также бесшумно вышел, прикрыв ее за собой без рук, чистой магией, и оставив меня в комнате, которая внезапно показалась до смешного просторной и безопасной, в которой теперь дышалось гораздо свободнее после ухода такого монстра. Машина остановилась перед поместьем. Я едва успел протянуть купюру таксисту, как Мария, словно тень, выскользнула из салона. Она бросила нараспашку калитку и просто убежала в дом. Наверняка сразу наверх, в свою комнату. Ее плечи были напряжены, взгляд устремлен внутрь себя. «Мария такая Мария!» «С девушкой поссорились», — сочувственно сказал мужчина. «Это моя сестра». «Простите, господин». Я на это лишь отмахнулся. «Эх, а когда-то высказал бы ему 10 нелестных слов, по психопрофилю прошелся, но меня переполняла энергия от сестры, а оттого я был в прекрасном расположении духа. Дом, милый дом!» Я смотрел на фасад здания и неожиданно сам для себя улыбнулся. этот дом ощущался совсем иначе, как родное место. Хотя, казалось бы, я не так долго здесь жил. Войдя, сразу же направился к кабинету и не ошибся. Холодов сидел там, изучая какие-то документы. «Ну что, закрыл сессию?» — улыбнулся он, откладывая бумаги. «Хотя, че я спрашиваю, мне ведь уже позвонили из академии». «Иди сюда!» Он встал из-за стола и быстро приблизился ко мне. Я не успел сесть, так что удивленно посмотрел на него. Аркадий Петрович внезапно крепко обнял меня и похлопал по спине. «Третья звезда! Это ведь радость-то какая! Кто бы мог подумать, что гений? А ведь если бы за ум не взялся, мог весь потенциал угробить». «Все благодаря вам», — рассеянно сказал я, так как голова была забита совсем другими вещами. «Аркадий Петрович, нужно поговорить. Срочно». Он оценивающе посмотрел на меня, мгновенно считывая напряжение в моих плечах и несвойственную мне резкость тона. Кивнул и, развернувшись, уселся на свое место. Ладони положил на стол и посмотрел на меня внимательно. «Говори, что случилось?» «Ко мне приходил человек. Начал я, стараясь говорить ровно. Яровой Артемий Игоревич предлагает летнюю практику в разломе». Я не успел договорить, Аркадий Петрович резко выпрямился, его лицо стало таким, будто кто-то выдернул из-под него стул. Он побледнел так, что я даже начал волноваться за него. В глазах обычно таких уверенных мелькнул неподдельный животный страх. «Грозовые волки!» — прошептал он. И это прозвучало не как вопрос, а как факт. Причем жуткий факт. «Ты знаешь их?» — насторожился я. «Знаю». Он горько усмехнулся, и его кулаки непроизвольно сжались. «Всякий, кто хоть раз бывал на передовой, знает грозовых волков. Элита! Лучшие из лучших, идиоты-смертники с самыми блестящими похоронами в истории». Он встал, сделав несколько нервных шагов по кабинету. «Алексей, ты должен отказаться. Немедленно. Позвони ему прямо сейчас и откажись». «Но почему?» — воскликнул я, поднимаясь со стула. «Неужели все настолько плохо?» «Плохо — это не то слово. Выпускнику первого курса там делать нечего, если только он внезапно не решил покончить с жизнью изощренным способом. Даже ты, даже с третьей звездой неофита». Он внимательно посмотрел на меня с мольбой в глазах. «Тебе там нечего делать. Прошу, откажись». «Я не могу ему позвонить, он сам позвонит». Вид Аркадия Петровича пробудил во мне тревожность. «Мне казалось, что это хороший шанс. Он говорил, что там платят больше, чем обычным студентам, а также есть допуск к новым открытым материалам, что часть этого можно забрать себе. По сути, золотые горы». «Золотые горы на твоих похоронах!» Неожиданно рявкнул он, и я ощутил волну гнева. «Ты понимаешь, куда тебя зовут? В разлом, на передовую, мальчик! Не на форпост в неизведанных землях иномирья, где чай разливают и отчеты пишут. Сколько выработано материалов и каких? Ты только первый курс окончил. У тебя нет ни знаний, ни навыков. Ничего. Занятия по выживанию в разломе начнутся только на втором курсе. Ты даже не знаешь, как правильно экранировать сознание от фонового эха. Какие базовые паттерны аномалий бывают? Ты — свежая, душистая приманка для всего, что там обитает». Он подошел вплотную, его пальцы впились в мои плечи. «Ты для них талантливый щенок с мощным даром. Им нужен твой потенциал, твоя природная сила. А то, что ты сломаешься, покалечишься или умрешь, потому что не готов принять фон разлома, это их не волнует. Научат в полевых условиях, загубив потенциал на корню. Думаешь, у них там очередь желающих? Туда ссылают за провинности. Пойми, я не могу позволить тебе лезть в эту мясорубку. Не сейчас. Он отступил. Дыхание его сбилось. Холодов был настоящим солдатом, видевшим все круги ада, и вид его страха был убедительнее любых слов. Что-то мне действительно перехотелось туда соваться. Да, там высокие награды, но и даются они ведь не просто так. Действительно, упертые ребята могут достичь невообразимых высот. Это и правда шанс как разбогатеть, так и получить силу. Но риски слишком высоки. Яровой вцепился в тебя наверняка не просто так. Полагаю, он сам подумал о бастарде, огненном маге в ледяном роде. Посчитал, что отношения с отцом плохие, и ты рад будешь сбежать, получить шанс. Холодов вернулся за стол, и его ярость поубавилась, а потом сошла на нет. Повисла тишина, в течение которой мы обдумывали, что делать дальше. «Антон!» — вдруг выдохнул он, будто вспомнив что-то важное. «Он пересекался с волками по долгу службы, он точно многое знает о них. Вот и расскажет тебе, сможешь задавать любые вопросы. И, надеюсь, примешь верное решение». Аркадий Петрович четко усвоил, что запрещать мне что-то бесполезно. Нужно донести смысл. Суть, почему именно так, а не иначе. Поэтому он не стал открыто запрещать и даже не угрожал отцом. Конечно, я доверял Холодову. А потому и правда задумался, нужно ли мне это. Но послушать Плетнева был бы не против. Воздух в вип-комнате ресторана был густым и неподвижным, пахнущим дорогой кожей, аппетитной едой и напряжением. Стены, обитые темным дубом, поглощали любой звук, создавая ощущение полной изоляции от внешнего мира. Мы сидели за массивным столом. Я, Аркадий Петрович, мрачный и насупленный, и Антон Александрович Плетнев, чье спокойствие казалось ледяной глыбой в бушующем море эмоций моего наставника. Плетнев медленно вращал в пальцах бокал, его взгляд был устремлен куда-то вглубь себя. То, что Яровой обратил на тебя внимание, Алексей, это знак, причем высшие пробы. Начал он, и его бас звучал ровно, без эмоций. «Грозовые волки не сброд смертников, Аркадий. И ты это прекрасно знаешь. Знаю, что из 10 пацанов, которых они набирают на перспективу, до второго контракта доходит 3», — прошипел Холодов, ударив ладонью по столу. Стеклянная посуда звякнула. «А остальных либо хоронят с теми самыми помпезными почестями, о которых ты говоришь, либо списывают в утиль. Сломанные, выгоревшие, с дырами в ауре, которые уже не залатать. Помпезные похороны устраивают крайне редко», — холодно парировал Плетнев, «потому что они держатся друг за друга, как стая. Это элита, Аркадий. Не потому, что у них самые блестящие мундиры, а потому, что они выживают там, где другие сходят с ума от напряжения в первые сутки». Я сидел, стараясь дышать ровно, и впитывал каждое слово. Мне отводилась роль слушателя, и я ее исполнял. «Ты хочешь рассказать ему, что такое выживать?» Аркадий Петрович смерил Плетнева взглядом, полным ярости и боли. «Расскажи ему про шелкопрядов. Про тех тварей, которые откладывают яйца в легкие. А ты потом месяц ходишь и кашляешь личинками, пока тебя не вскроют заживо маги-хирурги. Или про эхо, которое может заставить тебя вырезать всю свою команду, потому что ты на секунду усомнился в товарище». Мой желудок сжался в холодный комок. Это было уже не абстрактное, опасно. Это были детали, от которых стыла кровь. Никогда и никто не рассказывал о том, что происходит в разломах, потому что это тайна за семью печатями. И вот внезапно проблеск ценной эксклюзивной информации. Можно и про это. Плетнев невозмутимо отхлебнул коньяку. Но также можно рассказать и про кристаллы чистейшей маны, которые растут там, как грибы после дождя. Про обломки артефактов иных цивилизаций, канувших в лету, один грамм которых стоит больше, чем красивая побрякушка на твоей руке, Алексей. Про опыт выживания в аномальных зонах, где законы физики работают через раз, а пространство складывается в оригами. Опыт, который за год сделает из тебя большего мага, чем 10 лет в этих тепличных академиях. Ёлки-палки. Это он сейчас серьезно? Я сидел, раскрыв рот от удивления, и пребывал в полном восторге от перспектив. Видя это, Аркадий Петрович сам испугался. Он явно не такого эффекта от разговора с Плетневым ожидал, а ровно противоположного. «И какой толк с этого опыта, если он тебя убьет?» Голос Холодова дрогнул. «Я видел этих перспективных мальчиков, Антон. Видел, как они плачут по ночам, забившись в угол, потому что в очередной раз слетела кодировка на памяти. Видел, как их сила и потенциал ломается и гаснет, не успев раскрыться под давлением того ужаса, который они там видят. Алексей не мальчик». Плетнев перевел свой тяжелый, пронзительный взгляд на меня. Он разумен, и это не его случай. Я не говорю «иди сейчас», я говорю «подожди, отложи до следующего лета. Используй этот год не для бутафорских дуэлей, а для целенаправленной подготовки. Узнай все, что можно об аномалиях, о пси-защите, о тактике работы в малых группах. Стань настолько сильным, чтобы твое место среди волков было не подарком, а закономерностью. Он поставил бокал. Алексей, мы не так давно знакомы, но я вижу твой потенциал. Ты умен, хладнокровен. Ты не лезешь на рожон под влиянием эмоций, а мыслишь трезво, действуешь осторожно. Ты умеешь слышать ценные советы, а не отмахиваешься. Сейчас идти туда опасно, риск слишком высок, но подготовившись, ты буквально вытянешь золотой билет. Холодов молчал, не спеша противоречить другу. Он смотрел на меня с немой мольбой и тревогой, будто я его родной сын, готовый решиться на смертельно опасный шаг. Взгляд Плетнева был тяжелым и выжидательным. Я же ощущал себя не лучшим образом. После всего услышанного хотелось попасть туда этим летом, но я не мог игнорировать советы своих наставников. В конечном итоге это ведь моя жизнь. Что будет, если умру? Или окажусь заперт в искалеченном теле на долгие десятилетия? Один раз я попал уже в этот мир, в это тело. Но есть ли гарантия, что подобное повторится? Проверять наобум совершенно не хочется, я не настолько идиот. Решение в конечном счете за тобой. Аркадий хочет оградить тебя от любой потенциальной опасности. Я же хочу, чтобы ты использовал свой шанс, но умно и подготовленным. В комнате повисла тишина. Я кивнул с серьезным видом, вызывая облегчение на лице Холодова. «Подготовиться, говорите?» Так и сделаем. Вы ведь мне поможете? Разумеется, незамедлительно ответил Аркадий Петрович, так будто клятву дал, а Плетнев засмеялся. Ты еще спрашиваешь? Что ж, прекрасно. Конечно, я и так понимал, что впереди много перспектив, но никакой конкретики. Теперь же, наконец-то, будущее обрело четкость. Я знал, к чему стремиться, и что немаловажно, мне помогут опытные наставники.